Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами говорили о представлениях о смерти в Месопотамии. И эти представления, как вы помните, говорили о том, что мир, загробный мир, вот это Аралу, это безрадостное место. Место, где вместо воды грязь, вместо еды глина, где души умерших ведут абсолютно несчастное существование, подобно тому, как ведут, чувствуют себя души умерших в Аиде, да, в безвидном мире греческой мифологии. Это совсем не радостный мир, не лучезарный мир, который предлагают праведникам Египет. Но если бы и вот для этого, для умерших, поэтому принято было приносить жертвы, еды, питья, чтобы эти жертвы каким-то образом помогали умершим на том свете. Но тогда бы вся жизнь жителей Месопотамии была бы, конечно, под тягчайшим гнетом, потому что после короткой и тяжелой земной жизни их ожидала уж совсем печальная жизнь там. И с другой стороны, если бы так было, а многие ученые вот считают, что так оно и на самом деле и было, если бы так было, то жители Месопотамии бы могли бы быть возмущены богами, которые их создали на короткую тяжкую жизнь здесь и на страдания там. И именно поэтому мы должны как бы предположить, что все было не так просто. Что да, там жизнь была безрадостна, но была безрадостна для тех, кто не знал, кто не ведал и, соответственно, не старался осуществить некие принципы, спасающие, возводящие в какой-то другой мир. И повсюду, и в Египте, и в Греции, и, как мы сейчас увидим, в Месопотамии, вот это знание, оно, этот путь, он назывался таинствами, тайный путь, путь, не открываемый всякому, путь, который есть, но который надо познать с помощью определенных усилий. Мы знаем, что эти таинства назывались Ниширту. Ниширту – это сокровище, тайное знание. И так их и называли – Ниширту, Шамиу и Шитим. Тайное знание неба и земли. А знающий именовался Муду, тот, кто знает. С другой стороны, колофон текста К-76-28 из Британу, К – это cuneiform text, это значит клинописных текстов, 76-28 из Британского музея, звучал «Ла-муду-у, ла-иммал», непосвященный, не знающий «Ла-муду», «у, ла-иммал», не должен читать этот текст. То есть только тот, кто посвящен, должен узнавать вот эти истины. Много раз в месопотамских текстах мы встречаем формулу «Страх Божий препятствует разглашению тайны». Месопотамия знает и категорию посвящения, баруту посвящения, и бару – посвященный, посвященный в таинство. Ассирийский царь Шурбанипал, тот самый, который сохранил для нас волю и судьбу великолепную библиотеку, говорит о своем образовании. «Я изучил писание мудреца Адапы». Вы уже помните повествование об Адапе, да? Который был вознесен к престолу Ану и сломал крыло южного ветра. Итак, я изучил писание мудреца Адапы, сокрытые тайны всех писаний, таблицы неба и земли я читал и изучал прилежно. В собрании учеников я занимался указами богов. Таинство, перешту, небо, я изучал под руководством мудрого господина священного помазания. Видимо, какое-то духовное лицо. Страшные тайны, которые не подлежат разглашению, я постигал. То есть, как мы видим, вот этот ассирийский царь – это не просто тупой тиран или примитивный завоеватель мира, под которым властвует вот эта непонятная алчность обладания. А это мудрец, причем он говорит об этом сам, гордится тем, что он постиг глубочайшие тайны неба и земли. И это постижение тайн неба и земли, оно не для того только, чтобы хорошо управлять, хотя, как мы узнаем, видимо, на следующей лекции, и для этого тоже, но в первую очередь для того, чтобы самому избегнуть смерти. Смысл великих тайн не в том, чтобы узнать там, какое расстояние от Земли до Солнца, и не в том, чтобы узнать, какие там, какой высоты горы, какой глубины моря, что такое число пи и так далее. Не об этом идет речь. Величайшая тайна – это как преодолеть смерть. Как преодолеть смерть, как обрести божественную жизнь. Из такого греческого текста хроникона, уже византийского, хроникона Синкелия, мы знаем писание Бероэса, вавилонского священника, который уже в эллинистическое время на греческом языке написал такую книгу «Халдеика», где рассказал о истории и вере своего народа для греков. И вот в тех небольших фрагментах, которые дошли до нас, мы читаем, что во время царствования седьмого допотопного царя Эвдорахуса, так он дает это имя на греческом языке, из Эритрейского моря вышел рыбочеловек Оаннес и открыл таинство царю. Значит, Эвдорахус – это, конечно, Атрахасис, это очевидно. Теперь мы это понимаем, изучив шумерский язык. А так вот пытался слово «Атрахасис» передать Бероэс. Ну, прошло через несколько списков, естественно, слово искажалось. А Оаннес – это никто иной, как Эа или Энки. То есть эти таинства – это таинство Энки. Мы сейчас поймем, почему это таинство Энки. Другие ссылки на Бероэса говорят о том, что откровения были сделаны первому, третьему, шестому и седьмому допотопным царям. И написано было, и с этого времени ничего не было добавлено к этим указаниям. Также Бероэс пишет, Крон повелел последнему, десятому допотопному царю начертать тайные тексты и поместить их в Сиппаре. Сиппар – один из городов Вавилонии, да? После потопа эти тексты были найдены, начертать, что значит, на камне, были найдены и стали достоянием людей. А сами шумерские тексты говорят о том, что царь Сиппара Энмедуранки положил начало таинствам. Эти таинства передаются от отца к сыну. Их тексты написаны на смеси шумерского и аккадского и крайне трудны для понимания. Эти книги – священное достояние богов, и их не должен читать непосвященный. Речь идет о разных текстах. Вот в этот корпус таинственных текстов, Ниширту, тайное знание. В него включено огромное количество гаданий, которые любили в Вавилоне. Гадания по звездам, гадания по внутренностям животных, гадания во время тех или иных жертвоприношений. Это все тоже нишир, то есть все тоже тайное знание. Потому что и это методы открытия воли богов. Но это, если угодно, внешний уровень тайны. А за ним лежит внутренний уровень тайны. Не открытие воли богов в частности, а идея самого достижения. Достижения вот этой победы над смертью. И в этом смысле жители Вавилонии сохранили для нас нечто большее даже, хотя совсем по-другому, чем египтяне. В Египте мы действительно находим эти древние цельные тексты заупокойные, тексты пирамид, начиная с них. Они, конечно, очень древние, это середина третьего тысячелетия, но это, безусловно, тексты, проработанные уже вот той религиозной революцией, которая произошла в Египте, как мы предполагали, ну, где-то в конце четвертого, начале третьего тысячелетия до Рождества Христова. Эти тексты, в общем, уже понятны для нас. В них есть понятная для нас логика, последовательность. Хотя многие намеки до сих пор остаются, мы их не можем разрешить. А в Месопотамии подобной религиозной, именно религиозной революции, социально это была тоже переход к городской цивилизации, к письменному слову, а вот такой религиозной революции, как была вот революция в Египте, ее не было. Там постепенно доисторическая втягивается в историю. И поэтому Месопотамия сохранила для нас, если угодно, более архаичную, но из-за этого и менее понятную традицию. Над ней уже, я думаю, полтора столетия, с 70-х годов 19 века бьются ученые. Все новые и новые открываются тексты. Скажем, часто вот мы обращаемся к переводам Шелейко, и у него есть знаменитый текст «Схождение Инанны», но он его построил на вавилонских источниках, действительно очень сложных, действительно этой смеси шумерского и аккадского, и непонятных. И этот текст один из самых, я бы сказал, трудно понимаемых во всем корпусе переводов Шелейко. Но с того времени ученые успели открыть огромное количество изначальных шумерских текстов и собрать их воедино. И постепенно картина, если не прояснилась, то, по крайней мере, ее основные линии стали понятны. Здесь мы должны, конечно, огромную особую благодарность сказать такому англо-американскому ученому, то есть который был гражданином, подданным Великобритании, но родился в Соединенных Штатах, это Стефен Герберт Лэнгдон, о котором я уже не раз говорил. Он родился в 1876 году и умер в 1937 году. Как раз работал и преподавал и в Колумбийском университете, и в Оксфорде в Англии. И, наконец, работала вот в этом знаменитом музее университета Пенсильвании, где потом работал Крамер, и в котором, может быть, самое уникальное собрание, ну, разве что сравнимое с Стамбульским музеем клинописных текстов. И он очень много издавал книг, очень много делал переводов. И хотя много раз его гипотезы и предположения пытались ученые подвергать сомнению, вы сами понимаете, что наш мир науки, он тем и живет, что следующее поколение подвергает сомнению предыдущее, но не всегда справедливо. Вот на самом деле многие его гипотезы только подтверждаются современными текстами. Так что Лэнгдон остается таким вот замечательным, одним из замечательных ассириологов 20-го, первой половины 20 века. И вот он пишет. В энциклопедии религии и этики ему посвящена статья «Вавилонские таинства». Посвящена, им написана статья «Вавилонские таинства». И в 9-м томе. И он пишет. Если вавилоняне имели какие-то религиозные мистерии, мы должны искать их в связи с празднованием смерти и воскресения бога природы Тамуза. Нет сомнения, что службы справлялись во время празднеств в середине лета юному богу плодородия, который умер и разыскивался рыдающей матерью и подругой в сопровождении мистериальной пантомимы. Очень вероятно, что участники празднества несли изображение юного бога, облаченного в какие-то священные одеяния, украшали его ладью цветами и снопами созревших колосьев и провоздили ее по воде каналов и рек. Его погружение под воду символизировало его сведение демонами в Аралу, то есть в подземный мир. Во время этого празднества мисты, возможно, избирали одну из жриц играть роль рыдающей матери Инанны Иштар, тоскующей по отшедшему возлюбленному и, в конце концов, сходящей в Аралу в поисках Тамуза. Обратите внимание, что здесь постоянно обыгрывается идея того, что Инанна и мать, что неверно, и возлюбленная, что верно, Тамуза. Но не все здесь справедливо. Скажем, идея того, что Тамуз – бог природы, это, скорее всего, ошибочная идея, хотя она была повсеместной, и до сих пор все учебники истории, школьные, институтские, университетские, только об этом и пишут. Но это, по всей видимости, неправильно. А вот основное чувство, что если были мистерии, то это мистерии Инанны и Думузи или Иштара Тамуза, если говорить по-аккадски, это правильное ощущение. И как знаток очень многих текстов, он в целом верно нарисовал эту мистерию, о которой мы на самом деле почти ничего не знаем. Постепенно узнавая больше, мы узнаем, что в шумерский период, начиная со второго царя третьей династии Ура, Шульги, и вплоть до конца шумерских династий, или таких квази-шумерских династий, Исина и Ларса, где говорили, старались говорить на шумерском при дворе, хотя уже арамейский язык, амарийский, вернее, язык главенствовал, видимо, в народе, то есть в 21-18 веках до Рождества Христова сам царь играл роль Думузи. Это так. Сейчас довольно много текстов обнаружено, которые это подтверждают, но об этом будем говорить, видимо, на следующей лекции. Но само по себе таинство Инанны и Думузи, оно бесконечно древнее вот этой третьей династии Ура. И оно уходит, как предположил совершенно правильно Торкельд Якобсен, другой, конечно, великий ассириолог, уходит в четвертое, в пятое тысячелетие. То есть в дописьменный период, догородской период, когда шумеры только обосновались в Месопотамии. И мы не знаем, то ли эти таинства были принесены шумерами со своей прародины, то ли они обрели эти таинства здесь у коренных семитских народов Междуречья. В любом случае, это древняя интуиция, очень древнее знание. Однако Торкельд Якобсен, опять же ошибочно, по всей видимости, настаивает на том, что первоначально это были совершенно все светские тексты. Вот все то, что я вам буду читать сейчас, Торкельд Якобсен считает светскими текстами отношения просто мужчин и женщин, девушек и юношей, которые лишь постепенно оформились, может, в третьем тысячелетии в священный брак. А именно о нем сейчас будет речь. А вот наш ученый Вероника Афанасьева здесь принципиально с ним не согласна и говорит о том, что это были изначально сакральные тексты. Вся моя интуиция религиоведа говорит о том, что, конечно, права Вероника Афанасьева. Это были изначально религиозные тексты. И поэтому, слушая эти тексты, которые, безусловно, могли использоваться и в светской жизни, как и сейчас на таком, до сих пор, до сего дня, на священническом жаргоне, очень часто какие-то цитаты из Писания используются в светской жизни. Тогда тем более, когда вся жизнь была неразрывной, континуум мирского и светского, мирского и священного. Но, тем не менее, основание их, безусловно, религиозно. Имя Думузи носят два древних царя. Один допотопный, один царь Урука в царском списке. Кто такой Думузи? Ну, во-первых, это слово, которому огромная судьба предстоит, потому что это слово Думузи по-аккадски, в аккадском варианте это Томус, в греческой передаче это Даозос, Даонос, Дионис. А Дионис, как мы помним, это же и Осирис. То есть мы видим, что весь Передний Восток, все Восточное Средиземноморье сплетаются с этим образом. Но только в Шумере, на шумерском языке, и это предполагает, что все-таки это образ, принесенный с прародины шумеров, Думузи это значимое слово. Думузи, скорее всего, перевод этого слова – истинный сын. Истинный сын. Я не хочу забегать далеко вперед, но мы должны вспомнить, что любимое самоименование Христа – это Сын Человеческий. И вот здесь есть что-то общее. Потом мы это увидим. Его часто называют пастырь времен допотопных, рыбак из Куара. До сих пор на Переднем Востоке месяц и вот летнего солнцеворота именуется Томус. До сих пор. И это, опять же, не случайно. Потому что именно вот в это летнее время происходит гибель Думузи. Происходила гибель Думузи и празднование, отмечание гибели Думузи. Но об этом чуть позже. Наиболее раннее изображение, связанное с Думузи и Инанной, это изображение на так называемой вазе из Урука конца 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Там изображена сцена, которую мы сейчас с вами будем разбирать в поэзии, более поздней. Потому что та поэзия, которая до нас дошла, она записана самое раннее в конце 3-го тысячелетия до Рождества Христова, а большей частью в первой половине 2-го тысячелетия на шумерском языке. Но вот она, конечно, переписана много раз, и, видимо, она, ей записаны фольклор, записаны народное творчество. И вот наиболее древний памятник, которым изображена вот эта сцена, как Думузи сватается к Инане и за ним, сейчас мы все это увидим, сейчас я вам буду читать все это, и за ним слуги несут огромное количество даров, это конец 4-го тысячелетия, это ваза из Урука. С 26 века имя Думузи присутствует уже точно, уже хронологически фиксировано, не в списке царей, якобы допотопных, непонятно каких, которые там прожили по тысяче лет, а вот в совершенно конкретных исторических именах с 26 века присутствует имя Думузи. Интересно, что древнее упоминание Думузи сохранилось, ну, Думузи в аккадской версии Томус, сохранилось у Иезекииля. Если вы будете искать это место, не забудьте, что в нашей Библии, поскольку в греческой передаче Томус писали через Фиту, переведено как Фамус, Фамус, но это, безусловно, Томус. У Иезекииля в 8 главе написано: «И привел меня, ангел, ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузу. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». То есть это мерзость. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей, стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнца». То есть мы видим, что есть почитание, вот этот упадок Иерусалимского храма. О чем говорит? Это Иезекииль 8, 14, 16. Это говорит о том, что в это время фактически жители Иудейского царства, они были по своей религиозной принадлежности никакими не последователями Ветхого Завета, Танаха, а они были обычными исповедователями таинств Думузи, Томуза и Астарте, Иштар. То есть их вера была такой же, как на всем Переднем Востоке. Именно поэтому это мерзость. Это не просто какой-то там плач по Томузу. Это вера, попытка осуществить свою заупокойную участь, попытка спастись после смерти. Поэтому женщины плачут по Томузу, а мужи кланяются солнцу. Сейчас увидите, что солнце, Уту, играет очень большую роль вот в этой мистерии. Много раз, так или иначе, концепция того, что эта традиция связана с плодородием, подвергалась критике. Многие говорили, ученые, что это царский культ. Но и это правда. Например, Фриц об этом настаивал. Но мы должны понять, что это поздняя вещь. И культ плодородия – это тоже внешняя оболочка. На самом деле, не ради плодородия совершался культ Астарте и Томуза, Инанны и Думузи. А плодородие было побочным свидетельством, если угодно, таким знаменьем главной надежды участников этого культа – это надежды на посмертное спасение. Плач по Томузу, которого именуют Тауз, обитатели Харана, Саби, сохраняли до X века, в X веке после Рождества Христова, они зафиксированы. Плач по Таузу на арабском языке, они записаны. И сами Саби и Харана, уж христиане, соединяли его в одно с Георгием Победоносцем. Примечательно, что в Шумере мы встречаем два круга памятников. И сейчас мы эти два круга памятников будем с вами рассматривать. Это памятники сватовства и брака Думузи и Инаны. И плачи по Думузи. И вот в Шумере присутствуют оба эти круга текстов. А после Старо-Вавилонской династии, то есть после середины второго тысячелетия, сохраняются актуальны только вторая часть, только плачи. А брак отступает, но это не значит, что он исчезает. Он на самом деле благополучно сохраняется до самого конца дохристианской Вавилонии, как так называемый священных брак или как храмовая проституция. Но об этом мы поговорим опять же позже. Торкельд Якобсен в первом издании энциклопедии религии «Мир Челяды» пишет. Вообще Торкельд Якобсен, он реконструировал вот весь этот корпус. Вся первая часть «Сокровищ тьмы», она вся есть реконструкция вот этого корпуса мистерий Инаны и Думузи. И Торкельд Якобсен совершенно справедливо считает, что они уходят в 4-5 тысячелетие. В этом смысле он абсолютно прав. На мой взгляд, хотя ученые некоторые, так как я говорил, оспаривают. Он провел большую работу, хотя мы увидим, что кое-где, на мой взгляд, он неправильно скомпоновал части, но он собрал очень много шумерских текстов воедино. И в целом будем следовать его модели. Я буду отмечать, где там есть неточности. Но он отмечает в статье о Думузе. Думузи обычно воспринимался как молодой мужчина или мальчик. В некоторых аспектах своих он уже имеет возраст достаточно для вступления в брак. В других он моложе, просто ребенок. Он любим женщинами, окружающими его, его матерью, его сестрой и позднее его молодой невесты. Но нет никаких оснований считать, что его почитание было в основном почитанием среди женщин. Любовные песни и брачные песни, которые ему посвящали, они говорят о том, что невеста надеется, что ее тело будет его ублажать. Нету любовных песен самого Думузи к Инане, то есть все песни Инаны к Думузи. Соответственно, оплакивание его – это оплакивание его матери, сестры и оставленной одной невесты. Никогда нет оплакивания его отца. И как раз у Иезекииля тоже говорится, что, что женщины плачут по Томузу. То есть, хотя вроде бы это и не то чисто женский культ, но его исполнительницы в основном женщины. В этом культе большую роль, говорит другой исследователь, недавний исследователь Пьетро Мандер, в 2005 году он пишет, что царь играл большую роль в культе Инанны и Думузи не потому, что он был вождем людей, но потому, что он низводил божественную силу с небес на землю. И поэтому он был распределитель этой божественной силы на земле. Это убеждение, этот пример, был широко распространен и за пределами Месопотамии. Его тень может быть обнаружена даже в 4 столетии после Рождества Христова, когда император Юлиан, отступник, распространил философскую космологию на почитание Аттиса и Кибелы. Аттис и Кибелы – это в некотором роде Думузи и Инанна. То есть мы видим, что главное здесь почувствовать в этой недавней работе, в этих недавних работах, ученый смог уловить эту мысль о том, что речь идет о низведении на землю божественной силы. Это самое главное. В какой-то момент это связано с царем. Но это было и до того, когда никаких царей еще не было. Самое главное для людей Земли, чтобы божественная сила, дающая бессмертие, и счастье и полноту бытия, чтобы эта божественная сила, божественная энергия достигла их, лишенных этой силы и лишенных полноте бытия небесного. Мы с вами столкнемся сейчас, читая тексты, не раз, а на следующей лекции тем более, с образом Думузи Ама-Ушум-Галь-Анна. Ама-Ушум-Галь-Анна. Ама-Ушум-Галь-Анна – это и по-разному переводят. Но вообще это великий, единственный небесный дракон. Так переводит Афанасьева. И я думаю, что это совершенно правильный перевод. Некоторые переводят это иначе, но это очень надуманный перевод. Или «Мать его – дракон небес». Но его самого именуют Думузи Ама-Ушум-Галь-Анна. И в гимнах очень часто эти два имени, они перекликаются – Думузи и Ама-Ушум-Галь-Анна. И поразительно то, что Думузи, как мы узнаем из этих текстов, это человек. Это не Бог, это человек. Иногда это царь, иногда это пастух, но пастух может быть пастырем, то есть царем, это не важно. Это, конечно, не нищий, не человек там с улицы, но это человек. В этот огромный божественный пантеон входит человек. То есть мы видим совершенно особое место. Потом, когда мы будем заниматься, скажем, Грецией и Дионисом, мы увидим, что это та же самая идея. Человеческая. Не будем забывать, что Дионис рожден Зевсом от земной женщины. Это человек. Да, в нем есть божественное. Но в каждом человеке есть божественное. Это жители Месопотамии знали отлично, человек создан из божественной крови, но и из глины Апсу, тоже глины первозданного океана. Но человек другого рода, чем Бог. И вот Думузи – это именно тот, который другого рода, чем Бог. А великий дракон небес, Ама-Ушум-Галь-Анна, это, безусловно, божественное существо. И вот в поэмах, в гимнах два эти образа постоянно пересекаются. То Думузи, то Амушумгалиана. И это, безусловно, одно и то же существо. И Инанна его так называет. Потом мы встретимся еще и с земным инвариантом Инанны. В отличие от Амушумгалианы, большинство ученых не видят здесь связи между Инанной и ее земным образом. Здесь-то видят. И то очень многие ученые говорили, особенно в первой половине XX века, о том, что только соединение образов Думузи и Амушумгалианы произошло только при третьей династии Ура для обожествления правителей, то есть это идеология. Но на самом деле уже тексты Эдубы из Баттибира, середины второго, третьего тысячелетия, говорят, что Думузи и Инанна были парой. То есть уже в начале третьего тысячелетия, а это сосуд из Ура, это конец четвертого тысячелетия, что Думузи и Инанна были парой. И это намекает на то, что весь этот образ был очень древним. На аккадском Думузи Амушумгалианна, Думузи великий дракон небес, просто переводится, это шумерское, на аккадский переводится Тамуз Илу, Тамуз Бог. То есть есть Думузи человек и есть Думузи Бог. И Думузи Бог это Амушумгалианна. А как Думузи человек становится Думузи Богом? Вот в этом-то и главная загвоздка, вот в этом-то и главная тайна. Мы с вами сейчас подступаем такими окружными путями к самой великой тайне Месопотамии. Иногда там есть возможность такого перевода, ну, просто из-за того, что мы не очень хорошо знаем шумерский язык. Иногда Амушумгалианна переводят, ну, в частности, тот же Якобсен, как сердце финиковой пальмы. Дело в том, что у финиковой пальмы есть такой вот, вырастает такой центральный, вот такое центральное, ну, не знаю, шишка большая, из которой потом разворачиваются листья. Вот ее именуют сердцем финиковой пальмы. Разумеется, надуманный образ, но в некотором роде мы с вами приближаемся к сердцу, если не финиковой пальмы, то месопотамской религии. И это именно в этом. Думузи по-разному именуют. Ему именуют сыном овцы, сын Дутур, мы встретим часто. Думузи сын Нинсун, владычицы диких коров. Естественно, это божественные имена все. Думузи даму, то есть Думузи зерно, тоже выражение. Опять же, мы вспомним Осирис Снепер, Осирис зерно. Кстати говоря, Думузи даму почитается в виде маленького ребенка, а не жениха, потому что зерно еще не проросло, зерно еще не выросло. Однако обратимся к текстам, потому что реально Думузи появляется не как сам по себе, а Думузи появляется именно в связи с Инанной, ну, исключением вот Думузи зерна. Он появляется сразу как жених Инанны. А Инанна, вы уже знаете кто? Инанна – царица небесная. То есть человек Думузи, юноша Думузи, сватается к царице небесной. Но царица небесная предстает просто богатой и знатной девушкой, конечно, не человеком, божественной девушкой, но богатой и знатной девушкой. И в этом смысле бытовая реальность Месопотамии там, 4-го тысячелетия, она вот просто здесь. Но описывается реальность поразительная, сватовства человека к богине. Мы помним, что Инанна и дочь, и супруга Ану, небесного бога. в браке, который произойдет между Думузией и Наной, потому что все идет к браку, она соединится с человеком. И, соответственно, произойдет вот это величайшее единство Ану и человека, которые оба оказываются мужьями Инанны. Но только не великой богини, а юной девушки, которая, кстати говоря, несмотря на то, что она будет очень тесно связана с образами любви и плотской любви, будет всегда именоваться девственницей. Не забудем, что Венера тоже, пояс Венеры, да, то она всегда восстанавливает свою невинность, она всегда невинна. Да, она всегда в браке, она всегда невинна. И греки как бы имели два образа. Афродита Пандемос, значит, Афродита публичная, и Афродита Урания, Афродита небесная. Вот Афродита Урания всегда невинна. Вот образ невинности, несмотря на половую жизнь, это вот какой-то удивительный, таинственный, глубочайший образ, который, ну, еще нам предстоит разбирать и понимать. Но он был. Ее всегда называют девицей. Однако вернемся к этим замечательным текстам. Они, многие из них переведены только Якобсеном, ну, соответственно, в русском, русский перевод сделан Афанасьевой. А некоторые еще отдельно переведены Вероникой Афанасьевой для своей антологии. Первый текст – это диалог брата и сестры. Опять же, все как один говорят, что эта сестра – это просто вот сестра, непонятно откуда взявшаяся, Думузи. Действительно, у Думузи есть сестра. У Думузи есть сестра, которая будет потом играть огромную роль во всем таинстве. Но беда в том, или беда в том, или ключик в том, что имя этой сестры Гешт Инанна. Ну, Инанна, понятно, царица неба. Гешт – виноградная лоза, виноградный грозд. То есть, то, что растет из земли, и то, что дает вот это вино, сок вина, который, понятно, пьянит. Интересно, что в самом Месопотамии винограда не росло, просто там земли плохие, но все равно любили вино жители Месопотамии, и его покупали, и оно росло в предгорьях, вот уже ближе к Эламу, там, где начинались холмы. И там вот раз, поэтому виноград был все равно, но это не родная культура Месопотамии. Так же, как вино присутствует в Египте, хотя это не родная культура Египта, также она присутствует в Месопотамии. Виноградное вино. Итак, Гешт Инанна – это та же царица неба, но только земная. Потому что виноград растет из земли. Это кровь земли. Виноград – это кровь земли. Да? То есть, шире говоря, это вообще наше естество. Ведь когда вино приносится на Евхаристию и превоплощается в кровь Господню, это ведь все естество, не просто это виноградная лоза, все естество земли обожается таким образом, и мы его, христиане, причащаемся им. То есть, это в некотором роде квинтэссенция земли. Вот что такое Гешт Инанна. Здесь, впрочем, в этом тексте этого имени не будет. Но есть сестра, сестра и Инанна. И вот такое двоение. Так же, как будет двоение Аму-Шумгаль-Анну и Думузи в брачных текстах, пока его нет, так же и раздвоение здесь. Потому что здесь сестра будет говорить о любви Инанны к ее брату. Гешт Инанна будет говорить о любви Инанны к ее брату. Но вам важна ведь любовь божественного существа к человеку. любовь двух человеческих существ, конечно, может быть божественна, но она не обожжет человека, она не сможет. Однако вернемся к этому тексту. Он начинается, я становлюсь все бледнее и бледнее. Это кусочек, маленький кусочек между первыми 13 разрушенными строками и 15 другими разрушенными строками. И основной текст после этих «я становлюсь все бледнее и бледней», уже цельный текст идет с 16 строки. «О, брат мой!» Значит, говорит это сестра, да, сестра Думузи. «О, брат мой, только я вышла, только я на улицу вышла, только я на улицу вышла, и Нана моя меня увидала. О, брат мой, и что она молвила мне, и что она добавила мне? Это радость, это сладость, это милость. Светлая Нана моя сама мне открылась. Послу очей моих передай. О, прекрасный мой, она дала ответ. Прелесть свою к тебе приблизит. Сама она тебе возрадуется. О, братец, в дом свой меня ввела, Инана, на ложе сладкое меня возложила, рядом у сердца со мной возлегла». То есть Инана и Гештенана говорят на постели, прижавшись друг к другу. Естественно, сторонники современных некоторых форм отношений тут же, конечно, все додумывают. Но очень важно, что это максимальная близость душ, не обязательно, конечно, тел. «И мы болтали, одна за другой. О, брат мой прекрасный, она тосковала. Слабость ее я узнала, свое волнение она выдала. Братец, к бедрам ее обрати взоры, умой ясноликий, проведи с ней время. Пусти меня к ней, о, сестра, пусти меня к ней, сестра любезная, к ней во дворец, пусти меня к ней. Для отца моего я всего лишь мальчик. Пусть богиня узнает, что ты мужчина, иди». Вот так перевела Афанасьева. Но на самом деле настолько текст труден для понимания, что возможно совершенно другое прочтение некоторых моментов. Хотя в целом перевод правильный. В частности, у Якоба Псена звучит-то так. «Отпусти», ну, когда после того, как говорит, скажем, она, значит, говорит, что Думузи, «Отпусти меня, у сестра, отпусти меня. Прошу, моя дорогая сестра, отпусти меня во дворец». Здесь предполагает Якобсен, Думузи, ну, если угодно, лукавит. Он хочет во дворец царя, а не во дворец Инаны, говорит, а на самом деле хочет к Инане. «Для взоров моих отцовских», якобы это говорит сестра, «ты, по правде, еще малый ребенок. Там же баба может познать тебе мужчину, я отпущу тебя к ней». Вот здесь интересный момент, что Инана здесь нигде не говорится, не называется Инаной, называется баба. Баба. Баба, госпожа, молодая госпожа, хозяйка. То есть дается ее иносказательное имя. Это Инана, это присочинено уже Афанасьевой. Но речь, конечно, идет об Инане. Но сама сестра именует себя как бы отцом. Как это понять? Мы это понять не можем. В любом случае, здесь явно не так все просто. Не просто две девушки, подружки, и одна открывает другой, что она влюблена в ее брата. По-человечески все очень понятно. Торкель Якобсен, который вообще хочет все свести к человеческому, он так и объясняет, что это вот такая любовная, ну, часто встречающаяся история в деревне. А на самом деле здесь, конечно, глубокая тайна, потому что Гештенана говорит, сестра, она с ним именуется Гештенаной, сестра говорит о любви госпожи к ее брату. И вполне возможно, что это она же, но в божественном своем облике, а совсем не другая девушка. Однако пойдем дальше. Пойдем дальше. Происходит их встреча. Послушаем о том, как происходит встреча. Встреча Думузи и Инанны. Опять же, здесь есть, конечно, замечательные бытовые детали, которые для человека, который изучает жизнь вот Месопотамии, там, третьего, даже четвертого тысячелетия, они бесценны. У нас же практически не дошло до нас ничего от этого, кроме скудной археологии, скуднейшей. Вот. Но, конечно, для нас с вами, как для религиоведов, самый важный религиозный контекст. Мне девицы, коротавшие время праздно со вчерашнего дня, мне Инанне, коротавшей время праздно со вчерашнего дня, коротавшей время в плясках, пенье песен весь день напролет, повстречался мне он, господин, равный Ану, повстречался мне, господин вложил мою руку в свою, Уму Шумгаль-Анна обнял меня за плечи. Чувствуете, как все меняется? То есть, это господин, равный Ану, Ума Шумгаль-Анна, великий дракон небес. Здесь уже Инанна, скорее, земная девушка, а он божественное существо. Хотя на самом деле все наоборот. Куда ты ведешь меня, дикий бык? Отпусти меня, я спешу домой. Дикий бык, безусловно, тоже божественное наименование. Наименование, характерное для Египта, наименование божества. Вы помните, что с палеолита дикий бык – это образ бога. А когда уже давно одомашнили животных, все равно бог – это дикий бык. Еще долго он будет оставаться диким быком. Хотя уже дикого быка-то и не сыскать было в Месопотамии. Там всех давно истребили или одомашнили. Но все равно бог – дикий бык. Он не под властью человека, он свободен. И так их приносили в жертву в палеолите, и эта память сохранилась. «Равный Энлилю, пусти меня, я спешу домой. Что мне выдумать в оправдании для матери? Что мне выдумать для Нингаль?» Такой вот вопрос. Ну, Нингаль или Нинлиль, как вы помните, это мать Инанны, как дочери Сина, потому что Син, помните его схождение в подземный мир, да, с Нинлиль, это, и дальше мы будем видеть, что Инанна, она и дочь Ану, и дочь Сина, ну, об этом я вам уже говорил, вот, что мне выдумать для матери, ну, совершенно, опять же, бытовой прием девушки, которой хочется остаться с юношей, и, надо сказать, Думузи совсем по-бытовому, и как наивный мальчик начинает предлагать ей разные варианты выдумок. Научу я тебя, Инанна, выдумкам женским. Подруга сам моя со мной прогуливалась на площади, то есть он предлагает ей варианты, под звуки флейты и тамбурин танцевала она со мной. То есть подруга, не он, а подруга какая-то. Наши песни печальные были сладостно, она мне их напевала. Наши песни веселые были сладостно, время летело. С этой выдумкой ты предстань перед матерью. А мы, о, если бы могли тешиться в лунном свете, позволь заслать для тебя чистейшее, сладостное царское ложе. Позволь проводить с тобой время в радости и усладе. Потом какой-то кусок текста разрушен. Но мы совершенно точно знаем, что Инанна не позволила. На такую милую уловку не пошла. А в общем, она дает ему, видимо, понять, что надо идти и свататься по-приличному к матери в дом. И дальше мы читаем после лакуны. Он решил подойти к воротам нашей матери. Я готова бежать, полна ликования. Он решил подойти к воротам Нингаль. Я готова бежать, полна ликования. О, если бы кто-то передал моей матери, и она разбрызгала бы кедровое благовоние по полу. О, если бы кто-то передал Нингали моей матери, и она разбрызгала кедровое благовоние по полу. Ее жилище благоухает сладостно, все ее слова полны радости. Уверена Инанна в этом гимне, что ее выбор будет одобрен. Опять же, мы должны помнить, постоянно не забывать, что речь идет совсем не о веселом романе милых деревенских Ромео и Джульетта шумерских. Речь идет о браке человека и богини. Человека, который утерял свою божественность, но который должен стать Аму-Шумгаль-Ана божественным, и богини, которая должна поделиться с ним и, соответственно, со всем человеческим родом своей божественностью. Вот об этом идет речь. Поэтому нельзя просто взять так и переспать в тайне. А надо обязательно, как по человеческому естеству предлагает Думузи, а надо обязательно получить согласие родителей, то есть великих богов. Потому что это божественное событие, меняющее сути, меняющее судьбу человека, открывающее ему тайный путь для тех, кто знает, для муду, знающих. «Господин мой, — продолжает Инанна, — воистину ты достоин чистых объятий. Аму-Шумгаль-Ана, зять Суэна, то есть зять бога Луны, да, зять Сусина, Суэна, Нанны, владыка Думузи, воистину ты достоин чистых объятий, Аму-Шумгаль-Ана, зять Суэна. Господин мой, богатства твои сладостны, травы твои в степи благоуханны, все до единой. Аму-Шумгаль-Ана, богатства твои сладостны, травы твои в степи благоуханны, все до единой. Здесь может быть все что угодно, он пастух Думузи, поэтому травы можно понимать в буквальном смысле. Но можно понимать их и как благоухание самого Думузи. Возможно, это была одна из форм любовного прославления жениха, что он благоуханен. В этой песне Инанна сама избирает себе мужа. Но есть и другой текст, еще более интересный. Мы помним, что у Иезекииля женщины плакали потому, за мужчины молились солнцу. Так вот, Уту, да, Шамаш, солнце, это брат. Это брат Инанны. Ну, если Син – отец Инанны, а Уту – сын Сина в месопотамской мифологии, то они брат-сестра. И старший брат заботится об Инанне, он ей подбирает жениха. И это так называемый диалог Уту и Инанны о брачных простынях. Здесь уже не Инанна сама выбирает себе молодого человека, как вот вы слышали, что она посылает сестру, признается сестре Думузи в своей любви. А здесь, скорее всего, наоборот. Да, ей приглянулся Думузи. Да, она давно уже имеет план. Это же великая богиня. Она уже давно имеет план через брак помочь людям достичь божественности. Но, потому что это же тоже форма объединения плоти, да, брак. Но это как бы она держит в тайне. Но Уту, все знающий, бог правды, бог солнца, да, Уту ей сам предлагает это. Брат решил сказать своей младшей сестре, бог солнца Уту, решил сказать своей младшей сестре: «Юная госпожа, лен полон прелести, Инанна, лен полон прелести, как ячмень в борозде прелестен и вожделенен. Сестра, кусок полотна, большой или малый, прекрасен, дай связать мне в узел и отдать тебе. Госпожа, позволь принести тебе лен, Инанна, позволь принести тебе лен». Мы ничего не понимаем. На самом деле Уту недвусмысленно намекает на то, что тебе нужны брачные покровы для твоего ложа. И он принесет тебе лен прекрасный, вожделенный, из которого ты соткешь полотно. Но Инан здесь довольно подробно рассказывается весь процесс тканья. Я не буду, я его опускаю, потому что это, в общем, на самом деле повторение. Но Инан всякий раз говорит: да нет, мне, брат, когда ты принесешь миллион, кто намочит его для меня? Кто намочит волокна его для меня и так далее. То есть она не хочет сама ничего делать. Ее задача совершенно в другом. Ее задача не ткать полотно. Ее задача соединиться в браке и дать божественность Думузе. И, соответственно, великая радость и наслаждение себе. Мы не забываем, мы должны помнить вот весь всю эту глубину любви, всю глубину тайны любви. Вот, поэтому, в конечном счете, Уту соглашает, что он все сделает сам. Ну, или там люди какие-то, слуги какие-то, все сделают. И он говорит, но ей очень интересно, она все понимает. Брат мой, но ему, она все понимает, что речь-то идет к браку. Хотя Уту пока намекает, но ей надоело это, она его задает прямой вопрос. Брат, когда ты принесешь его, то есть полотно, мне уже отбеленным, кто возляжет со мной на него? Кто возляжет со мной на него? С тобой возляжет жених, возляжет с тобой Амашумголь Анна, возляжет с тобой равный Энлилю, с тобой возляжет потомок благородного чрева, с тобой возляжет зачатый на возвышении тронном. Вот, оказывается, такой Думузи. Да, это пастух, простой пастух Скуаб, но это одновременно божественное существо. То, что мы так часто забываем, когда смотрим сами на себя, что мы все полны божественности. Только эта божественность, если угодно, заперта в нашем грехе. Но категория греха в таком смысле, как родовой грех, она не так переживалась в Месопотамии, хотя, как вы помните, говорилось, что не было безгрешного ребенка. Так что это человек, но в нем он божественен, он равен Энлилю, он зачат на божественном троне, он великий дракон неба, Амашумголь Анна. Вот кто возляжет с тобой. Это очень по душе Инане. Потому что вроде бы в этом гимне она не понимает, с кем предлагает соединиться ей в браке брат. Ну, так часто, наверное, бывало в жизни, что брат присмотрел жениха, естественно, своего друга, для своей младшей сестры. И говорит о том, что вот, знаете, она уже по сердцу себе выбрала. Ну и она страшно рада этому. Справедливо, он муж мне по сердцу. Он муж мне по сердцу. Муж, какого подыскало мне сердце. Работающий мотыгой, громоздящий горы зерна, приносящий зерно в амбары, земледелец сотнями груб зерна, пастух, чьи овцы грузны от шерсти. То есть Думузи здесь описывается как просто рачительный хозяин. Не более того, казалось бы. Но это человек. Человек-мастер, человек, который делает, и одновременно это великий дракон неба. Вот он должен стать мужем Инанны. И вот наступает то, что мы называем священным браком, греки иерогамос. Вы помните, что эта категория священного брака, она дошла до нас в христианстве, особенно в апокалипсисе. «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца», говорится в 19 главе апокалипсиса. «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Оттуда же 19 глава, значит, 9 и 7 стихи. А кто такой Агнец? Думузи – это же Агнец. Его же изображали ягненком, как пастух. Его изображали агнцем. И забегая вперед, могу сказать, что его наиболее любимым жертвенным животным, которое люди приносили, как субститут себя, был ягненок, агнец. То есть это очень древняя традиция. И речь идет о этих глубочайших вещах. Конечно, первое датированное упоминание священного брака – это третья династия Уру. Но гимны, брачные гимны Инанны, они значительно этому предшествуют. Вот знаменитая встреча Инанны и Думузи перед браком. Опять же, обратим внимание, что здесь всюду Думузи именует Инанну сестрой, сестричкой, а Инанны именуют Думузи братом. И мы с вами сразу вспоминаем другой текст любовный. Это же, конечно, «Песнь песней», где то же самое. И вообще «Песнь песней» потрясающе близка к этим любовным текстам. Это не потому, что это просто глупые составители Библии вот взяли и народный месопотамский текст, народную там, любовную песню. Конечно же, нет. Осуждена вот это весь ритуал Томуза и Инанны в Библии. Однозначно осужден. Но сам факт тайны любви, как соединяющий небо и землю, чистой любви, божественной жениха и невесты, он есть. Это наиболее тайный текст, наиболее таинственный текст Библии, который, как вы знаете, даже не читается за богослужением никогда. Песни никогда не читается за богослужением. Но, тем не менее, это великий текст. Послушаем, однако, вот этот диалог сестрички и брата. Сестричка, зачем ты закрылась в доме? Малышка, зачем ты закрылась в доме? Значит, все диалог, конечно, кавычки жители Шумера не знали. Поэтому весь диалог разбит самой Афанасьевой. Я водою омылась, мыльным корнем натерлась. Я водою в чане блестящем омылась. С мыльным корнем в сверкающем чане я мылась. Благовонием из каменного сосудика я с наслаждением умастилась. Одеяние царское, Инанне милое, Инанне милая вставка, я надела. Вот зачем я сокрылась в доме. Я глаза подвела душистой краской. На затылке прическу привела в порядок, кудри распущенные уложила. Мое оружие власти сладостное, оно ныне знает. Мои губы дрожат, я их успокоила. Принарядилась, прихорошилась, Афанасьева любит такие просторечия. Сзади и спереди приукрасилась, золотыми браслетами унизала руки, маленькими бусинками обвела шею, изнутри жилку их скрепила. Сестра, я несу для сердца сладость, твоему сердцу влюбленное сердце. Твоя Инанна дала тебе женские чары. Сестра сияющая, сладость родимой матушки. О, сестра моя, кому 5 хлебов я принес? Сестра моя, кому 10 хлебов я принес? Твое изваяние, что тебя достойно? Сестра сияющая, тебе принесу на радость. Брат мой, что ты из дворца вышел? Пусть певцы начнут свои песни. Мое питье, мое пиво, потери в тексте, оттого да возрадуется он сердцем, оттого да возрадуется он сердцем. Пусть он принесет масло из сливок самых лучших. Давай, пусть он принесет. Масло и сливки самые лучшие – это, безусловно, обычные дары пастуха, любимой девушки. Но одновременно это образ любовных ласк, видимо, в Месопотамии, крестьянской Месопотамии. Это масло и сливки, это та сладость, которую несет юноша девушке. Сестричка, да войду я в дом со всем этим, словно овце, что приносит ягненка, дозволь мне принести все это. Сестричка, да войду я в дом со всем этим, словно козе, что приносит козленка, дозволь мне принести все это. Мы помним, что те же самые образы овцы и козы, это песнь песни, да, зубы твои, как белоснежные овцы, выходящие из купальни. То есть это образы пастушеского, земледельческого мира, где все это не надумано, где все это естественно. Это другое, это буколика, но только буколика не греческая, а буколика передневосточная, месопотамская или палестинская. Итак, сестричка, да войду я в дом со всем этим. Как сразу же грудь моя, ну, говорит Инана, видимо, как сразу же грудь моя затрепетала, волоски поднялись на лоне разом, дабы лона желанного дарением возрадовать. О, давайте возвеселимся, пляшите, пляшите, бау, ради твоего лона, давайте же возвеселимся, пляшите, пляшите, о завершении ему, да в радость, ему да радость. Это песнь Бальбаль и Наны. Пусть он принесет масло и сливок, самых лучших. Давай, пусть он принесет повторение строки, да будет. То есть мы видим, что, как говорится, и Нана, и, как видимо, и вообще месопотамская девушка, она прекрасно понимала, что такое любовь, понимала, что она не ограничивается чисто платоническими чувствами, и радовалась сама этому. И мы... Дальнейший диалог читаем, тоже замечательный диалог влюбленных, который, кстати говоря, интересно, что в конце Инана переходит на так называемый женский язык, эмесаль. Как и у многих древнейших народов, в Шумере когда-то употреблялся, кроме мужского, еще женский, своеобразный женский язык, отличавшийся от мужского, как другой диалект языка. Это есть у австралийцев, такие вещи имеются. И вот в конце, когда она говорит о наиболее интимной части любви, Инана переходит на этот эмисаль. Я опять же позволю себе прочесть это в переводе Афанасьевой. То есть мы видим, что вот это любовное чувство усиливается, оно возрастает. Используется ласковое, видимо, в Месопотамии выражение «лубилабу», ну, как бы «моя любимая» или что-то типа этого, «любушка моя», не знаю, как это перевести, «о моя лубилаба», «о моя лубилаба», «родимой матушке услада», «о вино мое живящее», «мед пьянящий мой», «о ты, сладость уст своей матушки». Возможно, это уже песня действительно любовной близости после брачной, наступивший момент брака. «У очей твоих взгляды пристальные, приятны мне, приди, сестра моя любимая, твоих уст приветы приятны мне, у ты сладость уст своей матушки». Смотрите, насколько близко к песне песни. «Твои губ поцелуи на груди моей приятны мне, о, приди, сестра моя любимая, о, сестра моя, зерна пива твоего хороши, о, ты, сладость уст своей матушки». Ну, помню все эти образы граната и всего прочего в песне песни. Конечно, это на самом деле красота и прелести возлюбленной. «Хмель вина твоего жгучего мне хорош, о, приди, сестра моя любимая, дом усла твоих приятен мне, о, ты, сладость уст своей матушки, о, сестра, услады твои хороши, о, приди, сестра моя любимая, дом твой истинный дом моих радостей, о, ты, сладость уст своей матушки». Дальше говорит Инана: «О, ты, царский сын, брат с прекраснейшим ликом, о, пока ты живешь, злой судьбе тебя обрекаю. О, брат, кто на окраине городской живет, злой судьбе тебя обрекаю. Чужак, кого взмаком руки не приветит, злой судьбе тебя обрекаю. Чужак, кого словом уст не приветит, злой судьбе тебя обрекаю». Мы еще не понимаем, в чем дело. Но все, что говорит Инана, это правда. Причем это злая судьба не навсегда. Но она не скрывает. Думузи безумно стремится к Инане. Инана отдается Думузе, но предупреждает его о злой судьбе. И мы поймем, почему. ты, кто слона новую мою совлек одежду, мой любимый, человек моего сердца, воистину злую судьбу на тебя навлекаю. О, мой брат с прекраснейшим ликом, о, брат мой, злую судьбу на тебя навлекаю. О, мой брат с прекраснейшим ликом, свою правую ты возложил мне на лоно, твоя левая под моей головой, ну, руки. Опять же, абсолютная калька песни-песни. Уста твои к моим стремятся, мои губы твоим упиваются ликом. О, ты, от того-то злой судьбе тебя обрекаю, от того-то, о, дракон Амшумральана, о, мой брат с прекраснейшим ликом, о, сладость моего наполнения, о, сладость моего наполнения, видим, происходит любовное соединение, о, желание, вот здесь начинается уже женский язык, о, желание твое сладко, о, сладость моего наполнения, о, в абрикосовом саду, о, желание твое сладко, о, в абрикосовом саду, о, воздымание моего плод, о, желание твое сладко, она сама думузи абзу, то есть думузи абзу – это бездна думузи, абзу, бездна думузи. О, желание твое сладко, о, острие золотое мое, о, острие золотое мое, о, желание твое сладко, острие алебаста, лазурита, печати крепления, о, желание твое сладко, это песнь Бальбаль и Наны. То есть мы видим здесь словесно передается вот соединение, вот это, и это не раз мы встретим потом в царских текстах любовных, уже царского священного брака, видимо, я их вам прочту на следующей лекции, но вот происходит эта величайшая тайна, то есть половое соединение богини, прекрасной девушки, богини и прекрасного человеческого юноши, но это злая судьба, злая судьба. Почему злая судьба? Потому что юноша – человек, и как человек ему предстоит смерть. Он уже божественен, он уже как Бог ощущает эту божественность. Он и раньше-то имел божественную природу, пусть и искаженную, но теперь, после соединения с Инанной, плотское соединение здесь двух делает одну плоть, он уже божественен, но он человек, и ему предстоит смерть. Есть так называемый урукский текст, хранящийся в Лувре, 70-я единица хранения, который ритуальный текст, где говорится о том, как все эти украшения он приносит груды фиников, и в них, это непонятный образ, все брачные украшения для Инанны. А потом мы узнаем, что эти все брачные украшения, от венца до драгоценной набедренной повязки, все Инанне придется снять в подземном мире, когда она будет спускаться в подземный мир. В свадебной песне мы сейчас ее посмотрим, у Якобсена говорятся некоторые очень важные вещи. Это свадебная песня брака Думузи и Инанны. Но здесь Инанна приоткрывает нам тайну, почему она вступает в брак. Якобсен, наивный человек, говорит, что вот оказывается, что она совсем не в девичьей страсти, не в женской страсти, а расчетливо, желая обеспечить там будущее, вступает в эту связь. Потому что он считает, что Инанна просто девушка. На самом деле расчет есть, но он совершенно другой. Совершенно другой. И вот сейчас мы его посмотрим. Инанна, слова уст моих все чисты. Я правлю страной, как должно. Подруги поют ей. Сладостно, как уста твои, все твое тело, оно подобает державной владычице, воистину подобает державной царице, Инанна. Подчиняя себе мятежные народы, заботясь о умножении людей, я правлю страной, как должно. Вот, оказывается, цель это. Совсем не девочка, которая решила с молодым человеком приятно провести время. То есть понимание очень глубокое. Инанна. Я желала, чтобы народ размножался. Выбрала я Думузи богом страны, то есть богом земли, земным богом. Ибо Думузи любимец Энлиля. Я прославила его имя, дала ему почет. Моей матери всегда он был по сердцу. Нингаль, Нинлиль. Мой отец Суэн превозносил его хвалами. Я мылась для него, терла себя мылом, мыльным корнем. Мыла как такового не знали в Месопотамии для него. И когда служанка принесла сосуд с водой для омовения, то расстелила мое одеяние как бы сложенным вдвойне. И я надела сложенное вдвойне платье для него, пышное одеяние царицы. И сердце мое размышляло о том, что я собираюсь сказать вам. И то, что скажу я, обдумав, должны вы поведать. Я Инанна в величественном, сложном вдвойне одеянии. Песельница соткет из моего рассказа напев, певец воспоет его в песне, и жених мой возрадуется предо мной, и пастырь Думузи возрадуется предо мной. У кого есть уста, вложит слова в его уста. Кто услышит песню, младшего петь обучит. Когда напев взмоет ввысь полным хором, он будет подобен Непуру. В праздник, когда напев опустится, он мягко. Вот оказывается, что речь идет на самом деле о великом подвиге небесной царицы, которая желает, чтобы люди не просто размножались, а чтобы люди обретали вот это божественное естество. Дальше идут образы, уж совсем смелые описания прелестей тела Инанны, которые, ну, должны как бы возрадовать Думузи, и в то же время эта красота, и не случайно в Месопотамии 4-го тысячелетия мы находим массу женских фигурок с изображением именно половых органов. Это не какая-то эротика в нашем смысле слова, это знак вот этого соединения. Соединение, да, полового соединения, которое прекрасно, великолепно, чувственно и в то же время спасительно. Спасительно. Но в то же время и печально. Мы сейчас поймем, почему. Дом Думузи, где он с Инанной вступает в брак, именуется Э-Намтила, дом жизни. Это дом, где обретает жизнь человек в этом соединении. Но за этим следует трагедия. Смерть Думузи. Смерть Думузи по-разному. Есть много, по-разному дается в Месопотамии. Есть масса плачей о смерти Думузи. Но чтобы понять, что произошло, вот это самое сложное. Мы должны представить себе один очень интересный текст. Это плач Гешт Инанны по брату. что она сходит в подземный мир, пытается вызволить брата, который так или иначе погиб. Причем описываются трагические формы гибели. Его уносят река в подземный мир. И на него нападают разбойники и убивают его. У него есть такой есть текст «Сон Думузин» начинается. «В жалобах сердца он бежит по равнине», находка 63-го года. Что ему снится сон, что его убивают. И он рассказывает своей сестре, и та... Вещунья, толковательница снов, она ей не хочется, но она видит, что да, все образы говорят о его гибели. И, в общем, он гибнет. И есть плач Наны. Я просто уже не читаю все эти тексты, они все есть, о погибшем супруге. Но Гештинана спускается в подземный мир, хотя это страшно для человека очень. Но ее не пускают, потому что она человек, Гештина, она человек, сестра. Ее не пускают в подземный мир. И она не может войти в подземный мир, хотя она предлагает себя взамен своего брата. Есть такая песня «Един на Усагга» в степи ранних трав, где Гештинана рассказывает об этом схождении в подземный мир. Ее именуют там Ама Гештинана, небесная лоза, госпожа небесная лоза. И тем не менее она человек, она все-таки лоза, и она не может войти в подземный мир. И вот тогда начинается самое главное действие. Вот это вот то, что не понял Якобсен, это то, что вот эти все... смерть Думузи и попытка его вызволить, они происходят и неудачны, потому что человек и возлюбленная как человек, и Нана как человек, не может спасти человека. Человек не может спасти человека. Человек не может вызволить человека из преисподней. В этом смысле, конечно, очень характерное предание об Орфее, когда он выводит вроде бы Эвридику, а вывести не может, и она возвращается в подземный мир. То есть, ну, то, что невозможно человеку, простите за евангельскую цитату, возможно Богу. И вот тут-то происходит главное, как я уже сказал. Уже не Гештинана, не земная возлюбленная, а великая царица неба сходит в подземный мир. Сошествие Иннаны – это удивительный текст, который постепенно раскрывался нам. Сейчас у нас есть 13 таблиц, фрагментов таблиц, все они из Нипура, и они частично в Восточном музее Стамбула, частично в Университетском музее Пенсильвании. Все они от первой половины второго тысячелетия до Рождества Христова на шумерском языке. И они рассказывают об этом, но всюду не говорится о том, почему Инанна сошла в преисподнюю. Почему? А вот если понять, что Гештинана сошла, но ничего не могла сделать, тогда понятно, почему сходит Инанна. Потому что то, что невозможно земной подруге, возможно, великой богине, ею же самой, той же самой, но великой богине. Мир Челиада, анализируя этот текст, пишет: «Амбициозная Инанна принимает решение сойти в преисподнюю, чтобы заместить с собой старшую сестру Решкигаль, владычицу преисподней. Инанна желает править и нижним миром». Не об этом идет речь. Инанна желает освободить умерших от смерти. Именно поэтому почитание Думузи и Инанны, Томуза и Астарты, дошло буквально до Средневековья в лице Томуза, да? Этот текст начинается следующими словами, в переводе Афанасьевой. «С великих небес к великим недрам помыслы обратила, богиня с великих небес к великим недрам помыслы обратила, и Нана с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Моя госпожа покинула небо, покинула землю, внутро земное она уходит, и Нана покинула небо, покинула землю, внутро земное она уходит. Жреца власть покинула, власть жрицы покинула, внутро земное она уходит. Храмы она свои покинула, они перечисляются все, и внутро земное она уходит. Она уходит, облаченная во все те царственные одежды, которые являются вот этими одеяниями невесты, которые она обретает, которые ей дарит, когда дарил когда-то Думузе. Но это же царственное одеяние, и это все как бы символы ее власти. И она уходит в подземный мир. И когда она уходит в подземный мир, страж подземного мира, да, там ворота, подземный мир – это 7 ворот, или там в других текстах 12 ворот, их надо пройти. И страж первых ворот, он спрашивает: «Инанна, зачем ты спустилась сюда?» Инанна говорит какую-то чепуху, ну, не совсем чепуху, но явно неправду, что муж моей сестры Решкигаль, царицы подземного мира, великий бог небес Гугаль-Анна, а это, естественно, имеется в виду Нергал, да, он умер, и я пришла его оплакать вместе с Решкигаль. Ну, все понимают, что это, конечно, чепуха. И Решкигаль говорит, пусть... А Решкигаль мучается родами. Опять же, это странный образ. Помните, я уже об этом вам говорил? Она мучается родами. Она постоянно мучается родами. Земля мучается родами и не может родить. Потому что умершие не могут выйти снова на землю. Это мучение родами без возможности родить. Это невероятная постоянная мука. Кстати, это тоже не понимает тот же Якобсен. Говорит о каких-то детках, которых она рождает. Но это именно другое. Это земля не может отдать своих мертвецов. Нет воскресенья. И вот около каждых ворот с Инанны снимают одно из украшений, совершенно обнаженное и согбенное. Она входит к Решкигаль и Анунаки, 7 анунаков, за то, что она вошла в подземный мир и хочет сместить Решкигаль со своего престола, они присуждают ее к смерти. И Инанна, царица небесная, ее вешают на крюк мертвую, и она превращается просто в кусок мяса, просто в половину туши, да еще разложившуюся. То есть царица небесная, не знающая тлени, не знающая плоти земной, она превращается вот в человеческое или в животное, она великая, еще корова небесная, и в животное, но умершее. Но Инанна предполагает, что что-то подобное может быть. И поэтому, когда она еще собирается только войти в подземное царство, она говорит своему визирю или своей прислуге, там непонятно какого пола это существо, потому что, с одной стороны, оно женское, Нин Шубур, камеристка, а с другой стороны, ее именуют потом царем. Не совсем понятно. Но она говорит, что ты должен пойти к великим, вот если я не вернусь через 3 дня, ты должен пойти к великим богам, Кану, Энлилю, Энки, Ксину, и сказать, что я погибла, и чтобы они меня спасли. Это очень важно. И даже вот такие слова она вкладывает в них. ну, скажем, будем читать то, что она должна говорить Энке, потому что Энке-то и послушал все это. «Отец Энке, не дай твоей дочери погибнуть в подземном мире. Светлому твоему серебру не дай покрыться прахом в подземном мире. Подземный мир – это кур. Прекрасный твой лазурит да не расколет граничек в подземном мире. Деве-владычице не дай погибнуть в подземном мире. Отец Энке мудрый, могуч, травы жизни знает он, воды жизни знает он меня и оживит». Вот это, что она говорит, идя в подземный мир. И через три дня Эншубур отправляется к богам, и Ану, Энлиль, Син, Суэн, все говорят, что ж поделать. Но она нарушила законы мироздания, она пошла в подземный мир, она погибла, очень жаль, ничего сделать нельзя. А Энки, который, как вы помните, действительно хитроумный весьма, он говорит, что надо помочь. И он создает делает два существа, видимо, бесполые, Калатуру и Кургару, евнухов. А почему бесполые? Потому что все имеющее пол не может выйти из подземного мира. Все, что связано с размножением половым путем, оно имеет родовое бессмертие. И оно не может выйти из подземного мира. А то, что не имеет родового бессмертия, то вроде бы может выйти из подземного мира. И вот эти два существа, которые он, кстати говоря, лепит из грязи, вынутой из-под своих ногтей, хорошая такая подробность бытовой аккуратности шумерских людей, вот, он отправляет в подземный мир, ну, тоже вроде бы отчасти они имеют какое-то божественное, да, естество, и они то змеями проползают под воротами, то мухами пролетают над воротами. Ну, в общем, они легко, без всяких проблем, проникают к Эрешкигаль. Эрешкигаль мучается родами. Они ей сочувствуют. Она покорена их сочувствием и говорит, что если вы боги, я вас одарю словом, если люди, я вам исполню любое ваше желание, вот, благодарю вас за вот эту вашу любезность, потому что ей плохо и тяжко. И они тут же говорят, вот есть, коли так, то вот дай нам этот кусок мяса. А их Энки снабдил водой жизни и зерном жизни, или хлебом жизни. Вот, Эрешкигаль понимает, конечно, что, к чему идет дело, она всячески отнекивается, предлагает им то и это. Ну, обычная сказочная ситуация, они говорят, нет, вот как мы договорились, так и договорились. Ты хотела что, все, что мы попросим нам дать, вот мы дай, ну, куда деваться. Дает это, значит, полуистлевший кусок туши, они его 60 раз кропят водой жизни, 60 раз посыпают зерном жизни, и Инанна воскресает, и выходит из подземного мира. Но тут анунаки говорят, ничто не может выйти из подземного мира, если не даст за половое, если не даст за себя замену. Ты должна дать за себя замену. За голову голову, саг аш сагана, замена киргар бише. Ты должна дать замену. Когда вышла Инанна из подземного мира, она была окружена вот этими страшными демонами, которые искали, кого дать взамену. Вы помните, когда Энлиль и Нинлиль хотели выйти из подземного мира, они отдали взамен трех своих детей. Помните, да, это предание об Энлиле и Нинлиль? То есть это общий закон. И кого ты нам дашь взамен? И первой Инанне встречается как раз Нин-Шубур, камеристка ее или ее царь. Вот тут он говорится как царь. И она говорит, его нет, говорит, его не надо. Но он-то бог. Потом бог Шару, правитель Уммы. Тоже он вроде бы сидит во вретище, печальный, не его. Латарак, правитель Бат-Тибиру, бог, не его. И, наконец, они приходят в Кулаб, где царем является Думузи. Конечно, самое сложное здесь то, что почему Думузи был в подземном мире, и Гештенан не могла его освободить, а здесь он сейчас царь. Возможно, он вышел, потому что он вышел вместе с Инанной. Возможно, мы что-то не понимаем в соотношении текстов. В любом случае, Думузи совсем не в печали. Все остальные цари, боги в печали, в трауре, а Думузи радостен. Он в белых одеждах, он ликует, он слушает музыку, он в радости. И Инанна говорит, вот его, вместо меня его. Вот почему она горе сулила. И он человек, он может умереть, но он и Бог, и поэтому он умереть не может. То есть в этом указание Инанны есть, конечно, и трагизм невероятный, и великое коварство, подобное коварству, когда убили Христа. Помните, богословы не раз говорили, что Христа как наживку дали смерти. Смерть его проглотила как человек, но не смогла удержать как Бога, и погибла сама. Вот примерно то же самое происходит и тут. Думузи бежит, пытается спастись. Бегство Думузи – это целая, ну, такая поэма тоже, трагическая поэма. Видимо, она воспроизводилась ритуально. Он бежит, он обращается к Уту, чтобы тот его спас. И тот ему дает разные образы. То образ змеи, то образ газели. Он пытается скрыться от преследующих его демонов. Но в итоге демоны его все равно ловят. Там происходит тоже такой очень интересный, таинственный образ. Что он в какой-то момент, да, он приходит, когда он приходит в храм одной из богинь, Белит, он говорит, что я, говорит, не только человек, я еще и супруг божественной Инанны, помоги мне. Ну, она ему помогает, но ничего не получается. В общем-то, друг, он открывает своим друзьям и Гештенане, где он находится. Гештенана его не выдает. Ее хватают, мучают, она не выдает своего брата. А друзья выдают. Друзья предали его. Опять же, аллюзия с Иудой, конечно, да и с Петром. Друзья его предают. И, в общем, его ловят. Его ловят, убивают, отправляют в подземный мир. Вот. И тут происходит самое странное. Хотя говорится, что священная Инанна отдала пастуха Думузи в их руки, но происходит, наконец, суд. Ты полгода, твоя сестра полгода. То есть Думузи будет полгода находиться в подземном мире, а полгода будет находиться на небе, как божественное существо. И в том же предании об Адапе мы помним, что Думузи, Томуза встречают как божественное существо у божественных врат, у врат Ану. Оказывается, что Гештенана должна быть полгода в подземном мире и Думузи полгода. И наоборот, Гештенана в виде Инанны полгода на небе и Думузи полгода на небе. Каждой весной Думузи выходит из куры и вступает в брак с Инанной. Тогда ему приносятся жертвы по обряду Несаг. В Ханаане это человеческие жертвы. И каждое лето, вот в месяце Томузе, на грани июня и июля, 14-го Томуза, Думузи умирает, оплакивается и уходит в 18-го Томуза, умирает и оплакивается и уходит в иной мир. Вот, собственно говоря, таково предание о Инанне и Думузи. мы видим в нем вот две эти точки. Брак, сладостный брак и ужасная трагическая гибель, но и победа. Гештенана именуется госпожой лозой небес, и к ней Думузи обращает: «Сестра любимая моя, дочь возлюбленная Сиртур, их общей матери, семя быка благородной в утробу излитое, о госпожа моя для господства рожденная». То есть это очевидно совершенно, что это Инанна. Инанна победила смерть. Мы, конечно, можем сказать, что а как же так, полгода жизнь, полгода смерть. Часто это не понимаю. Вот наш такой религиовед Арсеньев из эмиграции, он писал, что это не настоящая жизнь, ибо опять за ней следует смерть. Но мы не должны этим смущаться. Мы сами, христиане, ежегодно отмечаем и смерть, и воскресение Христа. И постимся в день его смерти, и весь Великий пост, и радуемся его воскресению в Пасху. Мы прекрасно знаем, что смерть и воскресение произошли единожды, и воскресение победило смерть. И то, что мы каждый год отмечаем это только потому, что год равен жизни, что год – это все временное бытие, сжатое воедино. И поэтому церковный год, на самом деле, мы в нем ясно видим и изгнание из рая, да, это воскресенье перед Великим постом, и пребывание в раю – это период, да, это масличная неделя, и время Ветхого Завета, темное время Великого поста, даже литургия не совершается, и, наконец, победа на Пасху. То есть мы тоже это празднуем каждый всё год, но, конечно, мы понимаем, что это лишь образы того, что произошло единожды. Это же прекрасно понимали и жители Месопотамии. Для них было важно то, что эти первые полгода прошли. Первые полгода, страшные полгода, когда человек не имел доступа на небо, когда он пребывал в подземном мире, прошли. Теперь человек может взойти на небо. И поэтому и Инанна, и Думузи почитались как победители смерти. Поэтому Гештенана для господства рожденная. Инанну именовали разрушительница смерти, разрушительницу Кура, ну, царство мертвых. Инанна разрушительница Кура, Кур-Гуль-Гуль. Та, что животворит умерших, Нинтин-Дигга, ее именовали. То есть Инанна побеждает смерть и животворит умерших. А святилище Инанны близ Ура именовали Э-Дельмуна, дом Дельмуна. Но Дельмун – это острова блаженных, на которых находились, как вы помните, Утнапиштим, которому дали вечную жизнь. То есть она переводит людей из вот этого смертного мрака в рай, великолепный мир. И можно сказать, что есть такой гимн: «О владыка, величественное дитя, превозносимо на небе и под землей», культовый гимн, в котором говорится о том, что Думузи и Инанна побеждают смерть. Вот, собственно, последняя, 13-я песня этого гимна, она говорится так, что «Ты приходишь с поклажей, дающей жизнь, ты приходишь с поклажей к нам, дающей жизнь». Вот это тайная сердцевина месопотамской религии, видимо, очень древняя, связанная с любовью, смертью и победой над смертью, связанной с жертвой. Не случайно Гештенана приносит себя в жертву ради брата, там описываются ее ужасные мучения, ее ужасные пытки, но она не выдала брата. И таким образом они остались верны друг другу, И, понятно, Инанну никто пытать не может, но ее тоже могли убить. И в итоге это победа. И весь вопрос в том, как сопричаститься этой победе. То есть, понимаете, вот теперь мы знаем главное. Мы знаем, как это было с точки зрения жителей Месопотамии. Второе главное, как с этим, с этой победой соединиться простому жителю Месопотамии. Каким образом? Но об этом мы с вами поговорим на следующей лекции.